Ричард Лайман, расскажи мне сказку. «Зубы почистил?» – спросил Гарольд. Джош подтянул штаны своей пижамы «Спайдермен», когда шагнул из коридора в гостиную. Он обнажил зубы для отцовской инспекции. «Это значит, да?» Не прекращая скалиться, мальчик кивнул. Потом повернул голову и уставился в экран телевизора. «Чего смотришь?» – спросил он. «Можно я тоже посмотрю?» «Боюсь, что нет. Тебе уже пора спать». 4-летний белобрысый пацан продолжал пялиться в телевизор. «А там про что? Выглядит страшно». Гарольд нажал кнопку на пульте управления, отключая канал. «Так, время лезть под одеяло». «Нет, не время», — сказал Джош невозмутимо и с полной уверенностью. Имитируя голос рассерженного монстра, Гарольд прорычал. «А я сказал, время!» «А-а-а!» Джош взвизгнул. Он выскочил в освещенный коридор и побежал по нему, хихикая и размахивая руками. Но у двери своей спальни резко остановился. Оглянувшись на отца, он больше не выглядел веселым. «В комнату!» — рявкнул Гарольд, шагая к нему. «Свет не горит». «Ой, прости». Мальчик нервно взглянул в темный дверной проем, а затем отошел в сторону, пропуская отца вперед. Когда свет был включен, он сорвался с места, влетел в спальню и быстро перелез через перила своей детской кровати. Он отпихнул в сторону плюшевого Скуби-Ду и плюхнулся на край книжки «Золотая серия сказок». Нахмурившись, он вытянул ее из-под попы, посмотрел на обложку и бросил в кучу других книг и мягких игрушек, сваленных на дальнем конце кровати. Потом уселся поудобнее, поджав под себя ноги, и посмотрел через деревянные перила на отца. «Я хочу сказку», — сказал он. «Не сегодня». Глаза Джоша наполнились печалью. Его бровки смялись, подбородок начал дрожать. «Может быть, полистаешь одну из своих книжек с картинками?» — предложил Гарольд. «Я хочу сказку». Теперь его глаза блестели от слез. «Мамочка всегда рассказывает мне сказку». «Вот пусть мамочка тебе и расскажет». «Она не может. Она на джазерсайз». Примечание. Джазерсайз – это вид фитнеса, комбинация элементов сальсы, хип-хопа, пилатеса, балета, а также йоги и даже кикбоксинга. «Ну, значит...» «Пожалуйста, папочка!» «Я сейчас как бы занят», – сказал Гарольд, думая о только что начавшемся фильме по кабельному. «Если пропустить еще минут 10...» Но он не мог оставить своего сына в слезах. «Ладно, уговорил. Только коротенькую». Джош потер глаза своими маленькими кулачками, вытирая слезы. «Длинную», — сказал он. «Как скажешь, уже без разницы». Гарольд решил, что может забыть о фильме. Если повезет, возможно, удастся поймать его потом на повторе. «Итак», — сказал он, шагнув к книжной полке. «Какую сказку ты хочешь?» «Кот в сапогах», «Маленький храбрый кораблик». «Не эти». «А какие?» «Расскажи мне сказку сам». «Я не знаю никаких сказок. Давай я прочитаю тебе». Он потянул за корешок Питера Пэна. «Нет, расскажи мне свою сказку». «Ты хочешь, чтобы я ее придумал?» «Ага», — сказал Джош, кивая головой. Гарольд вздохнул. «Это будет непросто. Придумывать сказки на ночь было специальностью Мэри, а не его». «Ну, ладно», — сказал он. «Давай попробуем. Что-то вроде «Червячка Уолли»?» «Нет, это мамина сказка». «Какую же сказку ты хочешь?» «Страшную». Гарольд улыбнулся. Он сам любил страшные сказки. «Уверен?» — спросил он. «Что, если потом тебе будут сниться кошмары?» «А я люблю кошмары», — сказал Джош. «Ну да, конечно, я это заметил. Тебе очень нравится просыпаться с криком по ночам». «Заставь меня кричать, папочка». «Ну ладно, почему бы нет». Гарольд подтянул кресло-качалку поближе к кроватке, осторожно присел и закинул ногу за ногу. «Давным-давно», — нетерпеливо начал Джош, смотря на отца через деревянные прутья решетки. «Угу, значит, вот так, да? Ну, окей, погнали». «Давным-давно жил страшный волосатый человек». «А где он жил?» «В доме напротив». «Неправда. Он там не жил. Там живет Майк». «Ну хорошо, не там. Он жил в нескольких кварталах отсюда, в темном, жутком, старом доме. и был он таким страшным и волосатым, что его мама и папа заперли его в деревянном шкафу, когда он был еще совсем ребенком, и не выпускали его оттуда. Они просто не могли вынести его вида. Они ненавидели его так сильно, что никогда не покупали ему ни пепси-колы, ни чупа-чупс, вообще ничего из всех этих вкусных сладких вещей. Он жил на одной воде и сырой печени. «Бе», — сказал Джош. «И вот однажды он вырос и стал таким большим...» «А как его звали?» «Енах», — без колебаний сказал Гарольд, словно уже знал имя этого парня. «И что же стало, когда Енах вырос?» — спросил Джош. Как будто уже зная ответ, Гарольд сказал. «Он стал таким большим и сильным, питаясь только этой сытной, полной витаминов сырой печенью, что в один прекрасный день выломал дверь шкафа. Его мама и папа попытались от него убежать, но он схватил их своими огромными волосатыми ручищами и отвернул им головы». Челюсть Джоша отвисла. «Так, стоп», — подумал Гарольд. «Пусть он это проглотит». «Что случилось потом?» «Потом он забросил мамину и папину головы в шкаф, чтобы не потерялись. А еще сожрал их печень. Но через какое-то время, естественно, снова проголодался. Он стал рыскать по всему этому темному, жуткому старому дому, пытаясь найти еще печени, чтобы поесть». Он заглянул под все кровати и за двери, он заглянул в шкафы, он заглянул в ванну, он заглянул даже туда, куда люди делают пипи. Джош разразился громким смехом. Когда он успокоился, он покачал головой и объяснил. «Там, куда люди делают пипи, не бывает печени». «Обычно не бывает. Но Енах-то этого не знал». «Он был не очень умный, да, пап?» «Но он ведь провел всю свою жизнь в шкафу и ничего не видел». «И вот, наконец, он заглядывает на кухню. Он открывает шкафы, забитые банками с супом, упаковками галет и пачками печенья. В холодильнике он находит яйца, сыр и хот-доги. Но бедный Енах даже не догадывался, что все это можно есть. Единственная съедобная вещь, какую он знает, — это сырая печень. И он не может ее найти. Потом он открывает морозилку. Там лежат лотки с мороженым, замороженная кукуруза, банки с апельсиновым соком и целая куча каких-то свертков, обернутых в серую бумагу. Енах хватает один, и угадай, что в нем находит? Печень. Прямо в десяточку. Печень. Ну, то есть, что было похоже на печень. Но оно не было ни склизким, ни мягким, ни вонючим, каким печень должна была быть. Вместо этого та штука была твердой, как кирпич. Когда Енах попытался отгрызть кусок, он чуть не сломал себе зубы. Поэтому он зашвырнул сверток обратно в морозилку и захлопнул дверь холодильника. «Он должен был ее разморозить», — многозначительно указал Джош. «Угу, да, но он этого не знал, как не знал и о продуктовых магазинах. Единственное место, где он мог найти больше печени, было в людях». «А это откуда он знал?» — спросил Джош. «Оттуда, что съел печень у мамы и папы». «А как он узнал, что она у них есть?» «Вот так вот и узнал. Джош, ты хочешь дослушать сказку до конца?» Мальчик вздохнул, потом сложил руки на коленках и терпеливо ждал, пока Гарольд продолжит. «В общем, очень скоро Енах проголодался так, что нет сил. Так проголодался, что ему просто необходимо было что-нибудь съесть. И вот посреди ночи он выскальзывает из дома и начинает, крадучись, шнырять по переулкам. У большинства домов в том районе были заборы, на вроде нашего. Енах понятия не имел, что он может найти за этими заборами. Но, может быть, печень? Поэтому он выбирает самый красивый забор из красных досок, вот такой, как у нас, одним махом перепрыгивает через него и приземляется на заднем дворе такого же дома, как наш». «Это был наш дом?» — спросил Джош. «Нет, не наш. Это был дом в двух кварталах отсюда. И когда Енах приземляется на том заднем дворе, он видит свет в одном из окон дома. и, прихрамывая, ковыляет к нему. «Как дядя Джим?» «Дядя Джим хромал, потому что сломал ногу, катаясь на лыжах. Енах хромал, потому что был весь скрюченный и сгорбленный, и одна нога у него была на 10 сантиметров короче другой». «А-а-а». «Ну так вот, подкрадывается Енах к тому освещенному окну, прижимает к стеклу свое страшное волосатое лицо и заглядывает внутрь своим единственным желтым глазом». Предвосхищая вопрос от Джоша, Гарольд быстро добавил, другой глаз он выколол вешалкой, когда сидел в том шкафу. Джош кивнул, закрыл рот и сглотнул. Он выглядел несколько бледным. Внутри комнаты, в тусклом свете ночника Мишка Барни, Енах видит маленького мальчика, крепко спящего в своей кроватке. Долгое время он стоит и смотрит на этого мальчика. Его желудок рычит, он чувствует себя все голоднее и голоднее. «У меня тоже ночник, Мишка Барни», — сказал Джош, нахмурившись. «Да, у тебя тоже такой». Джош нервно обернулся и посмотрел на окно. Он уже начал было отворачиваться, когда его взгляд резко метнулся назад. У Гарольда поднялись на загривке волосы. Он повернулся к окну, увидел лицо за стеклом и ахнул. Прежде чем понял, что это всего лишь его собственное отражение. «Там никого нет», — сказал он. «Но я видел». «Да это просто отражение, Джош. Послушай, дружище, может, на первый раз хватит? Давай на этом закончим, уже поздно и...» «Нет, не уходи!» «Но ты должен рассказать мне сказку до конца». «Тихо, тихо, приятель. Хорошо, я дорасскажу. На чем я остановился?» «Енах смотрит в окно на спящего мальчика». «Да, верно. Енах смотрит в окно на спящего мальчика, и он ужасно голоден, поэтому медленно открывает окно. Не издавая ни звука, он залезает в комнату мальчика и подкрадывается к его кроватке». «И тут мальчик стреляет в него из бластера. Пиу-пиу-пиу!» «Эй-эй-эй, это вообще-то моя сказка, и так уж в ней вышло, что мальчик в него не выстрелил». «Почему?» «Не было бластера». «М-м-м». Енах наклоняется над кроваткой, и от кошмарной смердящей вони, исходящей от его годами немытого тела, мальчик просыпается. Он видит перед собой раздутое, безобразное, волосатое лицо, видит один слезящийся желтый глаз, видит большие слюнявые клыки, видит здоровенные волосатые руки, тянущиеся к нему, хочет закричать, но тут Енах хватает его и откручивает голову. Хрясь! А потом пирует на печени мальчика. Джош, открыв рот, смотрел на отца. Он выглядел преданным. «Ну ты же сам хотел страшную сказку», — напомнил ему Гарольд. «Но это неправильно, так сказки не кончаются». «Тебе не понравилась концовка?» — спросил Гарольд, пытаясь сдержать улыбку. «Она неправильная», — настаивал мальчик. Его подбородок снова начал дрожать. Гарольд вздохнул. Чего он точно не хотел, так это чтобы Джош сейчас расплакался. «Ну хорошо, хорошо, сказка на этом не кончается. Короче, с тех самых пор Енах каждую ночь стал выбираться из дома, шлялся по переулкам, пробирался на задние дворы, залезал в спальник спящим мальчикам и девочкам, откручивал им головы и пожирал их в печень. Ну, папа!» Но однажды ночью... Один храбрый маленький мальчик, кстати, очень похожий на тебя, Джош, сбежал от Енаха. Джош облегченно выдохнул. Он бежал по дому, а Енах гнался за ним по пятам. На кухне мальчик хватает со стола электрический разделочный нож и разворачивается Енаху навстречу. Енах, прихрамывая, ковыляет к нему, облизываясь и пуская слюни, уже предвкушая, как вонзит свои гнилые клыки в печень этого мальчика. Когда он протягивает руку, мальчик бьет по ней ножом. Вжух! Нож отрезает правую руку Енаха. Скрюченная волосатая рука со стуком падает на кухонный пол. А потом? Потом Енах убегает, завывая от боли. Наконец в доме мальчика появляются копы. Они идут по кровавому следу Енаха, через лужайку, через забор, по переулкам и аллеям, прямо к темному, жуткому старому дому, где он жил. И они застрелили его. Верно. Они нашли Енаха, забившегося в свой тесный темный шкаф, скулящего и облизывающего обрубок руки, а потом вышибли ему мозги из своих магнумов. Джош сделал громкий вдох, он выглядел измотанным, но умиротворенным. «Но и это еще не конец», — сказал Гарольд. «Помнишь ту руку, которая со стуком упала на кухонный пол? Так вот, она исчезла». «А?» «Исчезла, пропала, растворилась, как дым, и ее так и не нашли». Нахмурившись, Джордж спросил, «Куда же она делась?» «Никто толком не знает», — объяснил Гарольд. «Но поговаривают, что лунными ночами, такими как это, ее можно увидеть ползающую, словно краб по переулкам, как большой волосатый паук, карабкающийся по стенам домов и пролезающую в окна». «Только руку?» — прошептал Джош. «Только руку. Да, копы убили Еноха, но не его руку. Она все еще жива. Ползает где-то там в ночи, ища маленьких мальчиков, крепко спящих в своих кроватках, жаждая отведать их свеженькую, сочненькую, молоденькую печень». Джош сморщил нос. «Вот тут и сказочки конец». Гарольд качнулся вперед и встал с кресла. Джош тоже встал. Он схватился за перила руками и уставился на отца. «Не уходи!» «Тебе давно пора спать, дружище. Все, давай, целуй папу в щеку». Когда он обнял Джоша, руки мальчика крепко обхватили его за шею. Он изо всех сил прижался к Гарольду. «Эй-эй-эй, все в порядке», — сказал Гарольд, отпуская его. «Нет, не в порядке», — Джош взглянул на окно. «Волосатая рука до меня доберется». «Никто до тебя не доберется, Джош. Это же всего лишь сказка. Ложись, я тебя укрою». Мальчик лег на кровать, Гарольд укрыл его одеялом. «Вот так», — ласково сказал он, — «спокойной ночи». Отойдя от кровати, он присел у розетки и включил ночник Мишка Барни. «Я хочу, чтобы Барни погас», — сказал Джош. «Ты шутишь? Он всегда хотел, чтобы Барни был включен». «Зачем?» «Если он не будет гореть, тогда волосатая рука меня не заметит». «Джош, бога ради!» «Пожалуйста, пап». Гарольд покачал головой. Ну и номер он отколол на ребенке. Рассказывая сказку, он прекрасно понимал, что выходит за допустимые рамки. Нужно было просто закончить ее чем-то простым и понятным, на вроде «и жили они долго и счастливо». Но в какой-то момент его история словно начала жить своей собственной жизнью. И Гарольду самому стало интересно, куда же она его в конце концов приведет. И вот результат. Теперь бедный Джош в панике, и Гарольд чувствовал себя виноватым. «Послушай», — сказал он, — «вот что я тебе скажу, по секрету. Если волосатая рука придет за тобой, все, что тебе нужно сделать, — это сказать волшебные слова». «Ладно». «Скажи, уходи прочь, волосатая рука. 3 раза, и она уйдет». Джош торжественно кивнул. Он прошептал слова, запоминая их, пока Гарольд шел к двери. «Не закрывай дверь». «Я не буду, сынок». «Уходи прочь, волосатая рука!» — снова прошептал мальчик. «Уходи прочь, волосатая рука!» Гарольд прошагал по коридору в гостиную, плюхнулся в кресло и начал щелкать каналы в поисках какого-нибудь сериала. Мэри вернулась домой в начале 11-го и очень спокойным голосом сообщила, что намерена подать на развод. «Что?» — Гарольд ахнул. Он чувствовал, как будто его пнули в живот. Она рассказала ему, что на занятиях джазерсайз познакомилась с мужчиной по имени Билл, и что в течение последних 3 недель она вообще не ходила на те занятия, а встречалась с Биллом у него дома в Брентвуде, и что она планирует выйти за него замуж, как только будет оформлен развод. «Не вини себя, милый», — сказала она. «Дело не в тебе, дело во мне. Я просто влюбилась, и ничего не могу с этим поделать». «Но как же Джош?» — спросил Гарольд, когда снова мог говорить. «О, естественно, он останется со мной. Но ты сможешь видеться с ним по выходным, если бракоразводный процесс пройдет гладко». По просьбе Мэри Гарольд застелил себе на диване в гостиной. Он лежал в темноте, уставившись в потолок, не в силах уснуть. Он чувствовал внутри себя холод и пустоту. Нестройные бессвязанные мысли крутились у него в голове, терзая и мучая его. А потом... Джош завизжал. Гарольд соскочил с дивана. Мчась по темному коридору, он услышал, как мальчик кричит: «Уходи прочь, волосатая рука! Уходи прочь, волосатая рука! Уходи прочь, волосатая рука!» Гарольд ворвался в спальню и хлопнул ладонью по выключателю. Джордж стоял на кровати с перекошенным от страха лицом, его широко открытые глаза смотрели на окно. Гарольд повернулся. В окне что-то мелькнуло. Что-то шмыгнуло через дырку в москитной сетке и исчезло в ночи. Он покачал головой. «Этого не может быть. Это всего лишь что? Тень? Просто тень? Или...» Мэри появилась на пороге спальни. На ней была белая ночная сорочка, которую Гарольд подарил ей на последний день Святого Валентина. Ее волосы были растрепаны. Щурясь от яркого света, она прикрывала ладонью глаза. «Что тут происходит?» «Она была здесь!» — выпалил Джош. «Все под контролем», — сказал ей Гарольд. «Джош просто приснился кошмар. Почему бы тебе не вернуться в постель? Тебе нужно хорошо выспаться, чтобы завтра быть свежей для Билла». Она смерила его взглядом и ушла. Гарольд подошел к кроватке, он подхватил Джоша под мышки и прижал к себе. Мальчик крепко обнял его. «Я прогнал ее? Да, пап, прогнал?» «Да, конечно, прогнал. Я же говорил, что волшебные слова работают». Он опустился в кресло-качалку, осторожно качнулся. «Ты все сделал правильно, сынок», — прошептал он. Когда он говорил и качался, он чувствует, как тело Джоша медленно расслабляется у него на руках. «Ты можешь видеться с ним по выходным, если бракоразводный процесс пройдет гладко». Мальчик заснул, дыша медленно и равномерно. Но Гарольд все равно продолжал его качать. И когда храбрый маленький мальчик прогнал волосатую руку, произнеся те волшебные слова, тихо прошептал он, рука не на шутку разозлилась. О, она была просто в бешенстве. Ей хотелось выдавить кому-нибудь глаза, разодрать чье-нибудь горло, выдрать печень из изувеченного, растерзанного на куски тела. Поэтому она поползла дальше по стене, пока не наткнулась на другое окно. Там за ним спала женщина в белой ночной сорочке. Женщина, очень похожая на твою мать, Джош. Волосатая рука тихо процарапала дырку в москитной сетке. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Jeepers, creepers, can't believe my peepers. Too many nightmares in my sleepers. Ghouls to the left, ghosts on my right. How will I get any sleep tonight? What's that sound? It's upstairs. It's sending shivers up bright hairs. Too many noises in this place. Did I just see a young girl's face? Morning comes and all is well. I just know last night was hell. Like the night before that and the night before was hell. Every day I look for clues, but I just get the damn blues. 'Cause I know tonight will be hell. The sun's gone.